У того была и еще одна любовница в этом городе, подруга Ханнели Ритва, и они с Ритвой сделали себе одну татуировку на двоих. Ханнели получил на левую грудь левую половинку разорванного по вертикали сердца, еще она не брила подмышки. Джек это на всю жизнь запомнил. Когда Мими Ледерер заиграла в его номере, он вздрогнул, вспомнив, как сидела Ханнели, когда мама татуировала ее, широко расставив ноги. Видимо, так сидят все виолончелистки. Тут-то Джек и подумал, не играла ли Ханнели и папе в таком же виде обнаженная, и снова задумался, насколько он похож на Уильяма. Сколько все-таки между ними общего, особенно в плане отношений с женщинами. Джек запомнил, что играла ему Мими Ледерер в ту ночь, когда Эмма была еще жива. Соло для виолончели — часть моцартовского трио. Джек специально запоминала классической музыке как можно меньше. Она заставляла его думать об органной музыке, а та — о церковной, а та — о папе, который их с мамой бросил. «Дивертисмент, ми бемоль мажор», — шепнула Джеку на ухо Мими, как и Ханнели, и, наверное, как все женщины-виолончелистки. Мими была высокая, длиннорукая, совсем небольшими грудями. Разумеется, Джек решил, что большие груди мешают играть на виолончели. Вторая пьеса, что сыграла ему обнаженная Мими, служила, кажется, частью какого-то бетховенского квартета. «Посвящено графу Разумовскому, опус 59, часть 1», — прошептала она. От одних этих названий у Джека болели зубы. Почему композиторы не могут придумать названий получше? Но смотреть, как Мими мастерски управляется со своим инструментом, было очень приятно. Они спали. Вдруг зазвонил телефон. «Рановато для Эммы», — подумал Джек. «Наверное, звонят из Торонто, тот же часовой пояс, что и Нью-Йорк». Он глянул на часы, начало 7 утра. Для мамы вообще тоже рановато. «Эрика Штейнберг?» «Нет, слишком тактичная дама, чтобы звонить в такую рань. Она же знает, что он спит с Мими Ледерер. Эрика вообще все знала. Наверное, Харви Вайнштейн», — решил Джек. «Этот тип звонит кому угодно, когда угодно. Он и раньше будил Джека ни свет, ни заря. Наверное, Джек что-нибудь лишнее сболтнул в одном из этих бесконечных интервью». Им, впрочем, все равно вставать рано. Джеку снова предстояло целый день давать интервью. Мими же преподавала в Джулиарде, а потом ей на самолет. Школа имени Джулиарда — престижное учебное заведение в Нью-Йорке, где готовят музыкантов, актеров и танцоров. Она играла в каком-то трио или квартете. У них концерт в Миннеаполисе, а может, в Кливленде, Джек не запомнил. «Наверное, это портье. Запутался с твоим заказом на завтрак в номер», — сказала Мими. «Я тебе говорила вчера, Джек, что нужно заказывать себе нормальный завтрак». Мими долго пилила Джека за его диссертацию о завтраке, как она это назвала. «Портье?» И его подручные в Марке, да почти во всех нью-йоркских отелях, не очень хорошо владеют английским, — говорила она. Поэтому Джеку следовало просто отметить галочкой, что ему нужно, а не пускаться в разъяснение. Джек возражал. Нужно было точно указать, как именно сварить яйцо, а понять слова «только обезжиренный йогурт» может любой. «Наверное, это Харви Вайнштейн», — сказал Джек Мими, и только после этого взял трубку. «Да, это ваша мать, мистер Радужный», — сказал портье. «В фильме у Радужного Билли нет матери, но Джек сказал, давайте». «Где она сейчас?» — подумал Джек. По словам Мими, он так еще и не проснулся в этот момент. Недавно проходила какая-то тату-конференция в Санта-Розе. Когда же мама заезжала к нему в Лос-Анджелес? Перед ней или на обратном пути? Нет, все-таки на пути оттуда. Потому что все уши прожужжало ему, что там, да как было на конференции. Кажется, она жила в отеле «Фламинго», не то «Розовый Фламинго». Вроде бы там играли какие-то блюзмены, пьяные петухи или что-то в этом роде. Мама перечислила всех участников и описала все, что они пили, ели и делали. По словам мамы, конференция больше походила на трехдневную беспробудную пьянку. Татуировщики вообще бухали, как несовершеннолетние. Алиса едва лыка вязала на пути из Санта-Розы домой. Как Джек мог забыть про историю с капитаном Доном и его шпагоглотательскими номерами? А еще была Сьюзи Мин, акробатка. Тоже что-то представляла. Так, значит, мама звонит не из Санта-Розы, а из Парижа. Вот почему она так рано звонит. В Париже-то середина дня. Наверное, Алиса что-то напутала с разницей в часовых поясах. Но вроде она и из Парижа уже вернулась. Да-да, вернулась. Она сказала ему, что встречалась с дядей Паулей и малышом Винни Майерсом и какими-то еще татуировщиками. В Париже была не конференция, а рабочая встреча по подготовке международного фестиваля татуировок в столице Франции. Все это придумал Тинтин, лучший татуировщик Парижа, по словам Алисы. Там был Стефан Шоцек из Авиньона, Филипп Ле из Лозанны и, наверное, даже Ронуй с острова Муреа, чтобы французской Полинезии. Все они жили в отеле, расположенном в квартале Красных Фонарей, близ Мулен-Руш. Один из вечеров был отдан специалистам по пирсингу. Они поднимали различные предметы домашнего обихода с помощью железяк, продетых в их губы, соски, пенисы и так далее. Но все это было много недель, а то и месяцев назад. Мама явно звонит из Торонто, и там такая же несусветная рань, как и в Нью-Йорке. «Джеки, какой ужас!» — зарыдала мама в трубку. «Мам, ты где, в Торонто?» «Разумеется, я в Торонто». Несколько возмущенным тоном ответила Алиса. «Джеки, какой ужас!» «Наверное, валяется пьяный у тебя в салоне. Проснулась с дикого похмелья посреди иголок», — подумал Джек. «Видимо, умер какой-то из ее коллег-татуировщиков. Кто-то из стариков-моряков. Матросик Джерри, может быть. Или ее друг по Галифаксу Чарли Сноу. Я просто слов не нахожу. Мне так больно тебе это говорить, милый», — рыдала Алиса. «Мама, черт побери, скажи, наконец, что случилось», — оборвал ее Джек. «Наверное, ее наконец-то бросила Лесли Оуслер ради другой женщины. Эмма, Джеки, ее больше нет, понимаешь, больше нет». «Что значит больше нет?» Это был инстинктивный ответ. Телефон вмиг стал как ледяной. Джек словно увидел блестящую поверхность Тихого океана, как его видишь впервые, повернув с бульвара Сансет на Чотокву. Перед тобой несущиеся ночью или стоящие днем автомобили на Тихоокеанском шоссе. Лента из бетона и асфальта, а за ней безбрежная голубизна. «Что случилось?» — спросил Джек. Он не заметил, что сел на кровати, задрожал, и Мими Ледерер обняла его сзади, как свою виолончель, и руками, и ногами. «Лесли уже уехала в аэропорт», — продолжила Алиса, словно не расслышав вопрос Джека. «Мне надо было бы поехать с ней, но ты же знаешь, Лесли, она даже слезинки не проронила. Мама, что случилось с Эммой? Боже мой, только не Эмма!» — закричала Мими. Она обнимала его, словно саван, целовала в шею. «Джек, ты не один! Разумеется, я не один! Что случилось с Эммой, мам?» «Кажется, тебе следовало сегодня быть с ней, Джек. Мам!» «Эмма танцевала», — сказала Алиса. «Познакомилась на танцах с каким-то мальчишкой. Лесли сказала мне название этого заведения. Боже мой, ужас, что-то кокосовое!» «Неважно, мам, что дальше?» «Она привезла мальчишку домой. Раз Эмма довезла мальчишку до дома, то значит, она умерла не во время танцев. Отчего она умерла, мам?» «О, это так ужасно!» «Говорят, инфаркт. Но она же такая молодая. Кто говорит?» «Полиция. Это они позвонили нам. Джек, как у нее мог быть инфаркт? Как?» «Да запросто», — подумал Джек. «Даже в ее возрасте. Ведь сколько она ела, пила и дергала штанги и таскала себе детишек с танцев». Но наркотиков не употребляла. Мальчишек в последнее время было больше, чем обычно. Эмма согласилась с Джеком, что они безопаснее, чем бодибилдеры. «Надо будет делать вскрытие», — сказал он. «Зачем, если был инфаркт? Мам, вообще-то в 39 лет инфаркты у женщин случаются нечасто. Мальчик, он был несовершеннолетний», — прошептала Алиса. «Полиция отказывается называть его имя». «Да плевать, как его зовут», — сказал Джек. «Да она и водила к себе только несовершеннолетних. На вид, по крайней мере. Ого-го! Эмма умерла, трахаясь с несовершеннолетним, снятым на танцах». Джек подумал, что сам мальчишка тоже получил хорошенькую психологическую травму. Разумеется, Эмма приказала ему не двигаться и лечь на спину, а сама села на него верхом. Наверное, он дернулся. Если у мальчишки это было в первый раз, если Эмма сняла его только потому, что он небольшого роста, то каково это — лежать такой крошкой в первый раз под женщиной весом в 93 кило, и тут вдруг она умирает прямо на тебе? «Мальчик сам вызвал полицию», — шепотом продолжила Алиса. «Джек, скажи, у Эммы была, что ли, привычка вроде того? Тебе нужно перехватить Лесли в аэропорту. Ей нельзя сейчас быть одной. Я знаю Лесли, у нее будет срыв, я тебе гарантирую». Джек не мог себе вообразить нервный срыв у миссис Оуслер. но мысль о том, что она без свидетелей входит в их дом на Энтраде, очень ему не понравилась. Интересно, что там раскидано по дому? Например, если Лесли найдет ее коллекцию порно. Это еще ничего. А что, если она прочтет ее бумаги, недописанный роман? Сам Джек не видел из него ни листочка. «Я вылечу, как только смогу, мам. Если Лесли позвонит, скажи, что я буду в Лос-Анджелесе до темноты». Он знал. «Эрика Штейнберг, добрая душа. По такому поводу она освободит его от всех встреч с прессой». Все, кто был знаком с Джеком, знали, что Эмма ему больше, чем сестра. Она его ближайший друг, самый родной ему человек. В результате Мирамакс сделал для него все. Позаботился о билетах и даже вызвал машину в аэропорт. Эрика предложила слетать с ним. Джек искренне поблагодарил ее, но отказался.